Шри Двайпаяна Вьяса, Шримад Бхагаватам, неизреченная песнь безусловной красоты. Книга первая. Песнь красоте. Введение. Я смиренно склоняюсь пред безусловной красотою. В нынешней повести речь пойдет о ней, первопричине всего сущего, которая находится за гранью чувственного опыта. Всякий предмет в зримом мире появляется, существует и исчезает. Первопричина же остается неизменной. Все сущее, светлое и темное, прямо и косвенно происходит из первопричины. Она, безусловная истина, сознает свое бытие и сознает назначение всех вещей. Безусловная истина есть Господь Бог, над коим нет власти. Он – безусловный самодержец. Он – самодостаточен, ибо черпает радость в самом себе. Знание об истине, как и стремление постичь ее, происходит от самой истины. Постичь истину возможно лишь с ее дозволения. Стремление прикоснуться к безусловной красоте исходит от безусловной красоты. Первое откровение о безусловной красоте низошло к перворожденному существу, Творцу Вселенной, Брахме. Так безусловная красота существует до начала творения. Красоту не познать ни опытом, ни мудростью. Наблюдаемый мир состоит из света, текучего вещества и застывшего вещества. Сочетание этих трех и создает зримое разнообразие. Свет переходит в волновое движение. Волна переходит в вещество, кое, распадаясь, вновь обращается в свет. Так вещи находятся в постоянном видимом движении, и этот зрительный обман не позволяет видеть неизменное. Лишь луч истины, что исходит из сердца самой истины, способен рассеять туманность видимого движения, и тогда истина, что есть безусловная красота, являет себя пытливому взору во всем своем великолепии. Я склоняюсь ниц перед неотразимой истиной. Это божественное предание объявляет неприемлемыми всякий долг во имя спасения, всякий труд во имя выгоды, всякое учение во имя стяжания знаний. В этой повести единственной истиной провозглашается безусловная красота, которая есть Бог для святых, кто чист сердцем и помыслом. Существует лишь красота, все остальное – обман и наваждение. Красота есть добро, которое над добром и злом. Красота – единственное снадобье от страха и страданий. Песнь эту о красоте сложил мудрый Вьяса в пору духовной зрелости, вдохновленный словом учителя. Песнь красоте звучит из сердца прекрасного бытия, поет о прекрасном бытии, указывает путь к прекрасному бытию. Кто внемлет смиренно сей песни о красоте, тот уже прошел все пути и достиг всех высот в зримом мире, исполнил все обеты, постиг все учения. Кто с верой внемлет этой песне, тот свободен от всякого долга в мире, ибо чего желать, если сердце пленено красотою? О пытливые искатели истины! Упивайтесь же сладкими струями сего сказания, что неиссякаемым потоком сочатся от спелого плода древа желаний вет. Многих мудрецов, стяжавших безразличие к радостям мира, пьянил хмель сего сказания о красоте. К потоку этому сладостному устами своими преподал и блаженный отрок Шука, отчего тот сделался еще приятнее на вкус.